Глава 20. Несколько следующих суток были похожи друг на друга, как две капли воды. Мы целый день ехали, изредка останавливаясь, чтобы размяться, а ночевали в какой-нибудь приличной таверне. Когда мы пересекли границу Левшаров, ситуация изменилась. Сашка капризничал и куксился весь день, жалуясь на животик. Похоже, ему не понравились съеденные мной фрукты, а я запоздало вспомнила о диете, которую стоило соблюдать кормящей матери. Вот ведь, забыла, и никто не подсказал. Решив впредь быть осторожнее с пищей, что употребляю, я старалась успокоить сына. Гладила его по животику, качала, тихонько пела. День в дороге и беспокойство ребенка порядком меня утомили, хотелось прилечь и выдохнуть. Мою идею поддержали все без исключения. Вот только найти приличное место для ночлега удалось далеко не сразу. Выбрав лучшее из того, что было, мы обнаружили, что в нашем номере нет диванчика, а номеров с двумя комнатами и подавно. Пришлось снять соседние для Белки и Аниси. «Ничего страшного, я лягу на полу», — сообщил генерал, когда мы остались одни после ужина. «Не стоит», — остановила я его. «Мы вполне поместимся на одной кровати». «Эленя, вы уверены?» Генерал посмотрел на меня внимательно, и я невольно зарделась, крепче прижав к груди кряхтящего ребенка. Вот-вот и он разразится очередной порцией плача. «Я уверена в том, что вы честный человек и дракон, генерал Аршахгар», заявила я и ляпнула, не подумав. «К тому же, если кто-нибудь увидит, что отец семейства Данверлор не спит с женой, могут возникнуть подозрения». «Это не мешало мне спать на диване на всех предыдущих ночевках», генерал усмехнулся. «Но вы правы. Не редкость, когда в тавернах подсматривают за постояльцами. Исключать такую вероятность не стоит, особенно здесь». Он с подозрением осмотрел стены. «Вы серьезно?» Я тоже принялась шарить глазами по комнате, пытаясь понять, где может располагаться отверстие для подглядывания. «Вполне. Не забывайте, что мы больше не в Верховедах. В Левшарах всегда царили своеобразные порядки. И я бы не стал здесь расслабляться». Я нахмурилась и поделилась. Вот теперь мне стало слегка не по себе. «Не бойтесь, Эленя. Пока я с вами, я не дам вас в обиду». Уже по сложившейся традиции Данте отправился в ванную, а я... Я пошла после него, так было намного теплее. А пока я мылась, за Сашкой присматривал никто иной, как генерал черных драконов, из которого получилась отличная нянька. Стоило Данте взять моего сына на руки, и тот мгновенно успокаивался. Сегодня генерал не раз нас выручал в то время, когда ни я, ни Белка, ни даже Анисия ничего не могли поделать. «Дайте ему крупную воду, если будет плакать», напомнила я, скрываясь за дверью ванной. Средство раздобыла Анисия и принесла нам перед сном. Она предлагала оставить Сашку спать у них с Белкой в номере, но для меня это был нонсенс. Может, и принято у местных знатных дам такое. Но я ни за что не оставлю сына с чужими людьми, только потому, что он мешает мне спать своим плачем. Удобства в этой таверне тоже оказались сомнительными. Никакой инкрустированной каменьями волшебной сантехники, обычная деревянная лохань вместо ванны и простое отхожее место с крышкой. Хорошо, хоть кран с горячей водой был вполне обычным, и не пришлось ждать, пока слуги натаскают свежей воды. Быстро ополоснувшись, я вернулась в комнату и обнаружила удивительную картину. Генерал спал, а у него на груди мерно сопел мой малыш. Данте даже во сне бережно придерживал его двумя руками. Передо мной встала дилемма – забрать Сашку и положить его в люльку или оставить. Заберу, сын точно раскричится. Но оставить было страшно, вдруг Данте его во сне уронит или того хуже перевернется и придавит. И что же делать? Я тихонько устроилась рядом, подперев голову рукой, и решила понаблюдать. Мне казалось, что долго это продолжаться не может, но я ошиблась. В общем, уснула я сама не заметила как, а когда проснулась, почувствовала, что меня обнимает чья-то рука, а спину греет мужское теплое тело. Было так уютно и безопасно, что в первый миг мне почудилось, что я дома, в собственной постели с мужем, а все остальное просто кошмарный сон. Я улыбнулась, не открывая глаз, и тут раздалось детское кряхтение, сменившееся плачем. Нет, это был не сон. Я действительно в другом мире вместе с новорожденным ребенком. Кстати, Сашка плакал в люльке, и первым к нему успел подняться Данте. Сонная, я села на постели и, моргая, уставилась на весьма удивительную картину. Мужчина возился с ребенком, а утренние лучи солнца пробивались сквозь тонкие занавески, создавая ласковое мягкое освещение. Снаружи уютно пели птицы, в комнате ненавязчиво пахло какими-то травами. Данте посмотрел на меня и улыбнулся. «Кажется, он проголодался и...» Генерал проверил пеленки и, сморщившись, добавил. «И, похоже, описался». Это было так странно, так трогательно, что в носу закололо. «Дайте его мне», — попросила чуть хриплом ото сна и от нахлынувших эмоций голосом. Я протянула руки, и генерал передал мне сына. «Я вчера что-то ему пел и сам уснул», — сообщил Данте слегка смущенно. «Да уж, колыбельная опасная штука», — заметила я и поддела генерала. «Вы всегда засыпаете раньше, когда я пою их ребенку». Мы уставились друг на друга и рассмеялись. «Эленя, знаете что?» — спросил генерал позже, когда я вышла из ванной, где приводила в порядок Сашку. Протянула я, одновременно переодевая сына. «Я подумал, что это мое самое счастливое утро за многие-многие годы». Я замерла, уставившись на генерала, а тот смотрел в окно, и на его губах играла мечтательная улыбка. «Как мало вам нужно для счастья, генерал Аршагар», — заметила я, размышляя о том, что и сама давно не ощущала подобного умиротворения. Ни разу с тех пор, как оказалась в этом опасном мире. И, пожалуй, даже дома такое было редко, с тех пор, как не стало бабушки. «Так мало и так много. Всего лишь семья», — ответил Данте, взглянув на меня прямо и серьезно. «Но ведь мы не ваша семья», — прошептала я, на миг позабыв о пеленках. «А если я предложу вам стать моей семьей? Вы с Александром примете мое предложение?» Задал он вопрос, которого я никак не ожидала. У меня даже голова слегка закружилась и в ушах зашумела. «Генерал Данте, это вы сейчас серьезно? Такими вещами не шутят». «Я и не думал шутить», — перебил он. «Я не разбрасываюсь подобными предложениями, Эления. Не имею подобной привычки». Повисла неловкая пауза. Нужно было что-то ответить, но я растерялась. «У меня есть возможность подумать?» — спросила я наконец. «Мне нужно было остаться одной, чтобы пропал этот флёр, которым одурманивал меня этот невероятный мужчина. Чтобы выветрилось с кожи ощущение его объятий, чтобы помутнела перед глазами картина, где он возится с моим ребенком как с собственным, чтобы я перестала таять под его взглядами. И, может быть, тогда я смогу рассуждать здраво?» «Я бы хотел услышать ответ до конца нашего путешествия. Уже одно то, что мы с вами провели столько времени вместе, уже обязывает меня сделать вам предложение», — разрядил обстановку генерал. «Или не разрядил?» «Так вы все-таки шутите?» — посмотрела я на него подозрительно. «Ни в коем разе. Я абсолютно серьезен». «Данте, вы что же, на самом деле делаете мне предложение?» «У меня мало опыта в таких вещах. Если быть точным, я делаю предложение о замужестве впервые в своей жизни. Возможно, получилось не слишком удачно. Но я планирую его повторить чуть позже. Вы мне по душе, Эления, и я хочу быть с вами. Очень надеюсь, что и вам я хоть чуточку интересен». «Да, но ведь мы почти не знакомы». Выдвинула я аргумент, который в нашем-то мире был не слишком актуальным. Знавала я пары, которые скоропалительно женились и были вполне счастливы. Как были и иные примеры. Много лет вместе, потом свадьба и развод уже через год-другой. Как будто штамп в паспорте окончательно рушил их вяло текущие отношения. «Вам ли не знать, что мы знакомы достаточно, чтобы осознанно заключить брак? В Морейне люди нашего положения женятся в глаза, друг друга не видев. Так что нам ужасно повезло», — обнадежил генерал. Я нервно хохотнула и поняла, что смотрю на него с интересом и смущением. Теперь, когда он высказался прямо о своих планах, я воспринимала его немного по-другому. Не как постороннего человека, а как того, с кем планирую ложиться в постель, делить стол и кров, воспитывать ребенка. «У меня есть ребенок», — напомнила я тихо. «Будет моим наследником», — заявил генерал, не моргнув глазом. «Вы уверены? Он же не...» «Я считаю Александра своим сыном», — твердо заявил Данте. «Что же на вас так подействовало, генерал? Неужели это ночь?» «Не без того. Мне понравилось держать вас в объятиях, Эления, но это лишь ускорило принятие решения», — честно признался он. «Вы всегда действуете так решительно?» Генерал задумался. «Кажется, да, но со стороны это виднее», — заявил он и обезоруживающе улыбнулся. «У меня даже сердце зашлось, и что-то сладко сжалось внутри. Это все так отличалось от того, что со мной было раньше. Эдик, делая предложение, больше красовался и старался пустить пыль в глаза, говоря, как сказочно мне повезло, что его выбор пал именно на меня. Тогда я была очарована им, но теперь мне та сцена показалась смешной и нелепой. А сейчас, пусть не было цветов, подарков и походов в дорогой ресторан, куда мне совершенно нечего было надеть в то время, но слова, что сказал Данте Аршагар, стоили во много раз больше. «Вы мне тоже приятный, генерал», — призналась я и слегка порозовела. «Но все же могу я немного подумать?» «Я не тороплю, но планирую за вами ухаживать», — предупредил генерал. На землю нас вернул Сашка, напомнив громким плачем о том, кто здесь главный. Мы покинули таверну сразу после завтрака и отправились в путь. Пришлось, правда, поискать Хомку, который убежал куда-то еще с вечера. Не знаю, чем он занимался, но вернулся едва живым, основательно помятым, и завалился спать. Спящим я его и обнаружила в уголке за подушкой. Так и сунула в поясную сумку. Если честно, путешествие в карете набило оскомину не только Хомки. Я не сдержала страдальческий стон, забираясь внутрь в который уже раз. «Устали, Лейра», — участливо поинтересовалась Анисья. «Есть немного», — согласилась я. «Часа через два будет городок Алуш, там проходит знаменитая на все княжество ежегодная ярмарка. Приедут купцы из-за пределья. Остановимся там на отдых», — предложил генерал. «Ярмарка!» — радостно встрепенулась Беляна. «Купцы из-за пределья?» — забеспокоилась Анисья. «Да, в Левшарах самая большая по протяженности граница с запредельем. Испокон веков местные контактировали с соседями, а теперь и подавно. Уверен, вам будет интересно. Опять же, сможете послушать, что говорят люди, посмотреть на выходцев оттуда и принять решение». «Какое еще решение, Лэрт?» Анисья подозрительно прищурилась. «Ехать ли вам с нами, конечно же», — ответил ей Данте. «А меня вы даже не спрашиваете, генерал?» Не удержалась я от легкого ехидства. Данте улыбнулся так, как умел только он. «А вы, Лейра и Лени, еще на предыдущий мой вопрос не дали ответа», — намекнул он на то, о чем у меня пока не нашлось времени спокойно подумать. Смутившись, я отвела взгляд. Беляна с Анисией переглянулись, и няня подлила масло в огонь. «Лэрт, генерал, почему моя Лейра так смущается?» Данте вопросительно взглянул на меня, будто интересуясь, можно ли рассказать. «Анисия, знай свое место!» Постаралась я пресечь все ненужные расспросы на корню. Пожалуй, строгость с моей стороны была вполне уместна в данной ситуации. «Генерал, Лейра, простите, я забылась!» Тут же вспомнила о правилах приличия няня. Видимо, поняла, что перешла границы и ни чуточки не обиделась. Вот и славно. И все же в карете возникло тягостное молчание, нарушаемое тихими милыми звуками, которые издавал Сашка. Он не спал, смотрел на меня и гукал. Мне казалось, что сынок силится что-то сказать. «Идея сделать передышку просто отличная, лэрт-генерал», попыталась разрядить обстановку Беляна. «Нашей госпоже ужасно не хватало развлечений в ее прежней жизни. Ее ведь даже из комнаты никуда не выпускали всю беременность». Пусть она посмотрит на ярмарку, а мы уж приглядим за ребеночком. Признаться, мне и самой было интересно. Вот только боязно оставить Сашку. «Значит, решено. Остаемся в Алуше на пару дней», — резюмировал Данте. Как по заказу, окошко возницы приоткрылось. «Лэрт, эта дорога ведет в Алуш. Едем в город или поискать объезд?» — поинтересовалась мышь. Генерал усмехнулся. «Чета Данверлор не станет пропускать такое знаменательное событие, как Левшарская ярмарка. Надо же прикупить подарков бабуле». «Поняла». Сухо откликнулась наемница, и окошко закрылось. В Алуш мы прибыли только через 2,5 часа езды по жаре. Спасла нас магия генерала, он что-то прошептал, и в карете стало прохладнее. На въезде в городок пришлось постоять в пробке. Ворота имели ограниченную пропускную способность, а народ прибывал и прибывал. Дождавшись своей очереди, мы без проблем попали внутрь. Но и здесь было не лучше. Слишком узкие улочки, забитые телегами и подводами, на которых запоздавшие торговцы привезли свой товар. Блеяли овцы, кудахтали куры в клетках, мычали быки какой-то особой породы, низкорослые, длинношерстные и с огромными завитыми рогами. По деревянным тротуарам двигались люди в праздничных одеждах. Среди них сновали босоногие дети. «Ох, и раздолье для карманников!» — воскликнула Белка во все глаза, глядя в окно. Все это людское море двигалось в одном направлении, точно было единым организмом. И мышь при первом удобном случае свернула в боковой переулок, где тоже оказалось довольно людно, но хотя бы дорога была свободна. Генерал дважды стукнул, и окошко приоткрылось. «Знаешь, где лучше остановиться?» «Корона королевы драконов, ваш выбор», — сообщила наемница. «Звучит дорого», — не удержалась я от комментария. «Так и есть», — согласилась мышь. «Зато там должно быть относительно безопасно, благодаря индивидуальным артефактам защиты. Главное, чтобы места свободные остались», — заметил генерал. Сказанное меня порадовало. Про защитные артефакты в поместье, где я появилась, я уже слышала от Хомки. Видимо, реально надежная штука, раз генерал так обрадовался. «Пахнет вкусно», — заметил хомяк, выглянув из сумки. «Это где это мы?» Воздух и правда казался густым от самых разных запахов, но все перебивала свежая выпечка. Я даже размечталась о сладких булочках с корицей. Там, на земле, я их просто обожала, но ела очень редко. С тех пор, как вышла за Эдика, приходилось постоянно блюсти фигуру. «В Алуше мы. Ярмарка здесь», — ответила Хомке Беляна. Мордочка хомяка приобрела очень мрачное выражение. «Ярмарка? Ненавижу ярмарки». «Тогда отдохни в номере, а я тебе семечек куплю, тыквенных. Хочешь? И орешков кедровых, если найду». Хомка сразу как-то расслабился. «Орешки? Это хорошо. Орешки я люблю». В короне королевы драконов мы сняли последний свободный номер. Слишком дорогой. Наверное, поэтому все еще пустовал. Такой для простого купца или горожанина немного слишком, а для высоких гостей он был недостаточно хорош. Но мы не стали выпендриваться, особенно после всех тех постоялых дворов, где доводилось останавливаться за время пути. Гостиница, как и обещала мышь, была лучшей в городе. Так что ни у кого не возникло бы вопросов, почему некий Данверлор с семьей решил здесь остановиться. Заведения попроще в эти дни были забиты под завязку. Номер мне понравился. Светлый, чистый, с двумя раздельными спаленками и гостиной, где можно было собраться вместе. Имелись привычные мне удобства. Те самые с каменьями, а также артефакты, обеспечивающие безопасность. В этом убедился Данте. Затребовав доступ, он лично настроил и подзарядил защиту. Сопровождавший нас сухой и сутулый мужчина, одетый в подобие ливреи, ежесекундно кланялся. «Багаж лучше занести внутрь, лэрт. Варья нынче в город понаехала. Хороших людей тоже, но и варьё. За лошадками-то и каретой присмотрим, а вот вещички лучше в номер занести или в комнату хранения сдать. Мы, конечно, охраняем, но сами понимаете». Он в очередной раз поклонился, а я подумала, что он кланяется, когда не хватает красноречия. Генерал послушался его совета и заплатил, чтобы слуги перенесли багаж внутрь. «Проголодались?» — поинтересовался он. «Поела бы», — не стала я отрицать. «Предлагаю сходить в какое-нибудь заведение. Мы ждала мне расклад, где кормят вкуснее всего». «Она здесь уже бывала?» — поинтересовалась я. «Доводилось, так что немного ориентируется на местности». «Мне безумно хотелось прогуляться. Я устала смотреть на мир через окна, устала сидеть сиднем то в карете, то в номере. И к этому примешивалась жажда жизни и линии, которые вообще не позволяли гулять. Моя ночная самостоятельная прогулка не считалась. Наслаждаться ею было сложно. Но... А как же мой сын? Придется взять его с собой?» «Элене, у вас целых две няньки. Пусть приступят к своим обязанностям». «Вы уверены, что это безопасно, генерал?» — засомневалась я. «Я уверен, что это намного безопаснее, чем брать ребенка с собой. В ресторации ходить с младенцами не принято, это привлечет ненужное внимание. Да и вам стоит немного отдохнуть. Не каждая мать проводит столько времени с ребенком, сколько проводите вы. Александру можно только позавидовать». Данте был прав, но я все еще сомневалась, и он продолжил уговоры. «Элене, я настроил защитные артефакты и подзарядил их. Так что теперь они сдержат атаку небольшого отряда с несколькими магами. К тому же мышь с Хомкой тоже останутся и в случае чего подадут мне сигнал. Я смогу вернуться достаточно быстро, чтобы предотвратить беду», — пообещал генерал с короткой заминкой. «Вы меня почти уговорили». «Почти?» Данте взглянул из-под ресницы, от этого взгляда по телу прокатилась приятная истома. «Вот как это у него получается, а?» «Ладно, уговорили», — согласилась я слегка недовольна. «Только сперва я позабочусь о ребенке». Пока я кормила и переодевала сыночка, заранее испытывая чувство вины за то, что планирую оставить его одного на несколько часов, Анисия убедила меня взять с собой Беляну. «Как это знатная Лейра, да без прислужницы? А вдруг в отхожее место понадобится? Не мужчине же вас туда провожать? А я-то уж как-нибудь с младенцем управлюсь». «Твоя правда. В присутствии Беляны мне будет спокойнее», — согласилась я, сомневаясь, что Данте обрадуется такому раскладу. «Вдруг у меня возникнут вопросы, которые генералу не задашь. Я ведь еще плохо ориентируюсь в новом мире». «Вы не переживайте, Лейра, я не помешаю. А если понадоблюсь, просто подайте знак, и я тут же подойду». Вопреки моим опасениям, генерал одобрил нашу идею. Переодевшись и принарядившись, мы с Белкой отправились вместе с ним в город. Я держала Данте под руку, а Беляна семенила позади нас на почтительном расстоянии. Иногда я оборачивалась, чтобы проверить, здесь ли она, и неизменно видела ее на положенном месте. Вскоре я отметила, что некоторые хорошо одетые горожане точно так же гуляют в сопровождении прислуги, и расслабилась. Похоже, это и правда обычное дело. Просто Эления о таком не задумывалась никогда. Не часто выходила из дома, вот ее память и молчала на этот счет. Первым делом мы отправились обедать. Экипаж нанимать не стали. Меня уже тошнило от карет, да и ресторан, который рекомендовала мышь, находился в центре Алуша, всего в двух кварталах от нашей гостиницы по променаду. Так что здесь было принято гулять. Генерал ухаживал очень приятно и ненавязчиво. Не красовался нарочно, как это делал Эдик. Почему-то мне вдруг вспомнилось, как мой благоверный строил глазки посетительницам и принимался сорить деньгами, стоило ему заметить знакомых. Меня он убеждал, что в его кругу принято выказывать благополучие, а у меня просто взгляды старомодные. Нет, его поведение не выглядело оскорбительным, не выходило за рамки и действительно демонстрировало некий лоск. Но каждый раз я испытывала неприятные эмоции, которую старалась подавлять и делать вид, что так и надо. И почему я это глотала? Почему ни разу не закатила ему скандал? Или хотя бы не попыталась объяснить, что чувствую в подобные моменты? Сейчас это показалось мне возмутительным. Как и мой выбор спутника жизни. Причиной тому был генерал, который смотрел только на меня, хотя сам привлекал откровенные женские взгляды. Мне вдруг захотелось ткнуть вилкой в глаз особо навязчивой дамочке, которая капризным тоном потребовала у своего пухлого и какого-то женоподобного спутника пересесть за другой столик. Выбрала она, конечно же, стол рядом с нашим и принялась визгливым голосом возмущаться на обслуживание, погоду, проклятую ярмарку и на все на свете. Данте быстро понял, что она меня бесит, и взмахнул рукой. Разом стало тише. Но стоило мне вычленить едва слышный звук, как он тут же усиливался, будто по заказу. «Как это? Это магия?» — спросила я удивленно. Данте с улыбкой кивнул. «Отсекатель звуков. Удобная вещь, хоть и сложная в исполнении». «По вам не скажешь, что это сложно, генерал», — заметила я. «Я отработал создание отсекателя до автоматизма. Кстати, с той стороны он действует еще и как полог тишины». «То есть они нас не слышат?» Я указала глазами на соседний столик. «Верно». «Лейра за соседним столом, у вас от злости скоро последние волосы вылезут. Ну нельзя же быть такой недовольной. Ваш спутник вас бросит и придется самой оплачивать заказ», — выдала я достаточно громко. На девушку я не смотрела, только на Данте. Так что, не слыша моих слов, она не смогла бы понять, что я обращаюсь именно к ней. Генерал широко улыбнулся и, наклонившись ко мне чуть ближе, доверительно произнес: «Ох, и сложный характер у этой Лейры. Я бы не вынес». Это тоже прозвучало достаточно громко, чтобы соседи услышали нас, если бы не полог. Кажется, дамочка интуитивно почувствовала, что здесь что-то не так, но наверняка знать не могла. А мы с генералом улыбнулись друг другу, точно заговорщики. Так, болтая обо всем на свете и веселясь, мы вкусно пообедали, заказав и отправив доставкой гостинцев Анисье, Мыши и Беляне. Белка, кстати, голодной не осталась. Ее покормили в особой комнатке для слуг на первом этаже. Потом мы отправились гулять по парку. Он был небольшой, но довольно красивый, с двумя фонтанами, лужайками и цветочными клумбами. До наших современных красот ему, конечно, было далековато, но мне понравилось. Я глазела на местных, отмечая, во что они одеты и как себя ведут. Сама я выбрала светлое платье нежно-голубого цвета с открытым лифом. Самое легкое, что нашлось в моем гардеробе. Поверх шла кружевная накидка, а мою голову, как и прежде, покрывал сейр. Хорошо, что ткани были зачарованы и не мялись. Не представляю, как разглаживать одежду после того, как она пролежала свернутой в сумках несколько дней. Все же магия — это так здорово. Кстати, о магии. «Генерал, Данте, у меня есть один важный вопрос. Правда, не знаю, как к нему подступиться». «Говорите, Эления, я отвечу, если смогу». «Перед нашей с вами встречей я кое-что натворила. Я замялась, осознав, что убитый моей магией наемник никак меня не беспокоит. Не снится ночами, ничего такого. Странно, но до этого момента я почти о нем не вспоминала». «Что же вы сделали? Не бойтесь, Эления, говорите как есть». «Кажется, я убила человека, генерал», — выдала я как на духу.